Наступили теплые времена, по-летнему теплые. Миска на голове нагревается, и пот стекает ручьями по щекам. Солнце уже жарит, словно последний раз в жизни. Половина моего дома готова. Я спасаюсь в нем от прямых солнечных лучей. Смотрю сквозь прутья и замечаю, что снова удостоилась визита моих вездесущих друзей. Смотрители подходят прямо к дому, легко одетые, в поплиновых рубашках и летних брюках, и, как обычно, при документах. «Что ж вы не подходите?» — доброжелательно начинают они. «Зачем?» «За следующим номером, разумеется. Половина дома и посуда дают нам право поднять ваш индекс еще на один пункт. Итак, с сегодняшнего дня он составляет 000002. Я выскочила навстречу благодетелям, как ошпаренная, чуть не слезла собственный дом. «Как вы сказали, уже два?» «Совершенно верно, два». «И что мне теперь делать?» Я растерялась, хотя последние дни только и грезила этим событием. «Второй номер дает вам право сходиться с людьми. Выберите себе друзей, компаньонов, собеседников. В общем, не гнушайтесь любых связей. Они вам пригодятся в устройстве дома». «А листья уже можно собирать?» «Нельзя». «А зачем вам листья?» «Ну, как? Я постелю их на пол, чтобы было помягче». «Для подстилки существует трава», — доверительно объяснили они. «Справа от вас по этой дороге имеются поля, на которых разрешено ее рвать. Вам укажут, где именно». «Траву? Так траву», — легко согласилась я. «Мне уже не терпелось что-нибудь порвать». Они смерили меня пристальным взглядом, сделали запись в журнале и удалились. А пока они удалялись, я сидела, кусала грязные ногти и жалела, что допустила появление последней мысли. Они наверняка ее прочли. Может, и в журнал занесли. При них вообще ни о чем нельзя думать. Это же смотрители! Они способны разглядеть даже то, что творится в голове у человека. 2 дня я наслаждалась своим новым статусом и потеплением. Отдыхала, прогуливалась до города, наблюдала, как продвигается строительство у других, какие в мире бывают дома и одежды. «Все пригодится в ближайшем будущем», — думала я. И не сразу вспомнила, как настоятельно рекомендовали мне налаживать связи с людьми. Вокруг вертелось столько всякого народа, особенно в очередях за похлебкой. Я не успевала запомнить лица, поэтому каждый раз мне чудилось, что передо мной абсолютно новые люди. Похоже, меня они тоже не отличали от других. В толпе все одинаковые. Надо было вырваться из толпы, чтобы разглядеть хоть кого-нибудь. На рынке искать друзей так же бессмысленно. Начинаешь смотреть в глаза, а взгляд, между тем, непроизвольно опускается все ниже и ниже, доходит до рук и, в конце концов, упирается в товар. И последний всегда оказывается более привлекательным, нежели хозяин. Люди постоянно доказывали мне свою несостоятельность в качестве друзей, помощников и кого бы то ни было. Еще в первый день моего пребывания ни один из здешних жителей не откликнулся на мой зов, на мою радость быть среди них. И та белокурая женщина на дороге, хоть и голая, а туда же, и разговаривать не захотела. Вот одна похожая, только одетая и с сумкой, видимо, давно живет и целый дом здесь имеет. «Простите», — обращаюсь к ней, — «но продолжения не знаю. Я бы хотела... Можно с вами поговорить? То есть познакомиться?» Она смотрит снисходительно. «Красивое платье. Хотите совет? Я бы на вашем месте украсила его». «Чем?» — не понимаю я. «Да хоть цветами. Они бесплатные, а вид сразу другой будет». «Цветами?» «Сама бы я до такого не додумалась». «Зачем?» «Любоваться», — нараспев ответила она. «Я любуюсь домом». «Это каким домом?» Женщина улыбнулась, открыв свою сумку, и переключилась на ее содержимое. «Типа медвежьи берлоги или собачьи конуры?» «Мой дом не похож на конуру», — говорю я, и добавляю мысленно, «еще не похож». «Он бы вам понравился», — продолжаю слишком, конечно, самонадеянно. «Но что остается делать?» «Приходите в гости». «А где вы живете?» — скидывает она бровь. «Я обстоятельно объясняю. До леса, потом повернуть, но не к лесу, а направо, до кустов, и потом еще до сторожки, а оттуда 1966 шагов, и все». «Очень далеко», — протягивает она и закрывает сумку. «Как знаете». «Итого. В графе «Контакты» у меня красуется ноль. В графе «Друзья» — полный ноль, но я не отчаиваюсь. На повестке следующих нескольких дней у меня значится обустройство дома. С ним гораздо проще, чем с людьми. Нарву травы, расстелю на земле, и сразу станет мягче, теплее и уютнее. Я распространяюсь. У меня образовались дела по всем направлениям. Сегодня с утра вышла на дорогу и зашагала направо, к полям. Скоро начали появляться дома. Оказывается, у меня есть соседи, пусть дальние, но все же. У многих добротные деревянные сарайчики. Попадаются и кирпичные. Из окон выглядывают благодушные жильцы. Но кто из них будет со мной разговаривать? Я даже не делаю попыток обозначить свой интерес к ним. После жилого района зазеленели луга. Трава высокая, сочная, и полно народа, как и везде. Люди заняты заготовкой сена. Видимо, пасутся давно. Трава большей частью выбрана. Но кое-что собрать еще можно. Пристраиваюсь на указанное свободное место. Травинка за травинкой. Мой пучок растет и хорошеет. Единственное, что мешает, — это цветы. Тоже вылезли на свет Божий с весной. Только никто не берет. Отдаю должное их красоте и свежести. Но стараюсь не отвлекаться на формы, окраски и запахи. Иначе не удержусь и начну любоваться. Проказники так и льнут к рукам. Рядом несколько сборщиков также мучаются с цветами, чертыхаясь, отделяют гибкие сочные стебли от тонюсеньких травинок. Та женщина с сумкой наверняка их рвала, думаю я. Ей было легко. Цветы сами тянулись к ее ладоням, сплетаясь в дружные букеты. Любопытно, что ни один человек на лугу не додумался делать букеты. К сожалению, я в их числе. Разгибаюсь и, не глядя ни на кого, иду с целой охапкой травы обратно на дорогу. Машины шныряют из стороны в сторону и дудят. Люди гуляют по одному и целыми группами, и каждый проходящий норовит оглядеть меня сверху донизу. Те в будке тоже всегда осматривают, но более сдержанно и деликатно. А эти просто пялятся, так и пожирают глазами. Пока дойдешь, от тебя, пожалуй, вовсе ничего не останется. Мне страшно подумать, что будет, если попытаться с ними заговорить. До этого уж точно не дойдет. Мне есть где от них спрятаться. Заползаю в свой полушалаш и расстилаю траву. Буду сушить весь вечер. На ночь сгребу в кучу, а утром опять выставлю. Разложила траву на покатых стенках, закрепив между веток. Весь дом стал зеленым и неожиданно нарядным. Вверяю его заботам солнца и ухожу на кормежку в город. Я брожу по базару и с отрешенным видом смотрю на сказочное изобилие. Это единственное место, где я целиком пропитываюсь домом. Столько прожектов вспыхивает в голове, и мой дом сам собой приобретает новый статус. Я заглядываю в его будущее, даже самое недалекое, но за этим занятием ничегошеньки не замечаю. И капли небес я приняла за испарину от головокружительных планов. И когда я, наконец, оставила город, дождь уже стал полновластным хозяином всего вокруг. Я спешу, хотя теперь это не имеет смысла. Дождь, весенний или летний, не разберешь, лупит по мне с нарастающей силой. По спине, по голове, по рукам и ногам, снова по спине. Он теплый, не то что раньше, но я уже вымокла до последней нитки моего платья. Можно не спешить. Ливень стихает на полдороги, и я дохожу до дома почти сухая. Бедный, бедный мой дом, моя берлога, моя конура. Она набухла от воды. И ветки, и земля, и разложенная трава, все-все-все мокрое. А в небе, в издевательской улыбке, расплывается радуга. В шалаше одна сплошная лужа. Я лезу и вычерпываю воду миской. Гвоздь чуть не смыло потопом. С трудом нахожу его. Снова вычерпываю. И так до темноты. Спать приходится в сырости, и я засыпаю с единственной мыслью о солнце. Весь следующий день занимаюсь просушкой дома. Повторно расстилаю траву, перекладываю, переворачиваю. С неба сгинули последние облачка, и оно превратилось в голубое светящееся солнце. Если оно продержится до заката, мой дом быстро просохнет и снова примет опрятный и узнаваемый вид. Я сижу, ноги, естественно, наружу, шевелю траву и загораю. Невольно вхожу в состояние зажиточных домовладельцев, обычно глазеющих на меня из своих хором. «Заходите в гости!» — говорю я вместо них самой себе. А дальше? О чем они могли бы мне поведать? Что посоветовать? Чем угостить? Уж точно не похлебкой. Расслабленность и умиротворенность. Меня совсем разморило от тепла и яркого света. Я даже задремала, скрючившись в своей скорлупке. Неудобная поза, не правда ли? Я открыла глаза, но, к моему удивлению, яркий свет не потревожил их. Солнце заслоняло чья-то фигура. Передо мной стоял высокий статный мужчина. «Да», — согласилась я. «Давно здесь живете?» Лица я не видела, но голос показался приятным. «Да». «Одна?» Судя по всему, уходить он не собирался, пока не задаст все вопросы. «Да», — опять вырвалось у меня. «Глупый, конечно, вопрос». Он засмеялся, но как-то неловко. Я не знала, как вести себя дальше, и едва удержалась, чтобы не выпалить «да» еще раз. «Мне тоже выделили квадратный метр», — наконец объяснил он, и предложили самому найти для него место. «Вот, хожу, выбираю, где бы пристроиться. «Да», — ляпнула я и стиснула зубы. «Что «да»?» «Я говорю, трудный выбор». «Да», — протянул он и засмеялся. «На этот раз более естественно». «Значит, мы с вами соседи», — заключила я, выбравшись из шалаша. Я встала рядом и принялась разглядывать его, точь-в-точь, как это делают беспардонные прохожие. Это был, как я уже отметила, высокий мужчина, черноволосый, приятный или, во всяком случае, не отталкивающий внешности. Из одежды на нем лишь едва держалась обветшалая набедренная материя. Но, в общем, его виде, бодром голосе и горящих глазах угадывалась решимость немедленно действовать. Я позавидовала его длинным ногам и хорошо развитой мускулатуре. С такими данными он не один и не два раза сможет сразиться с лопатой и в скором времени обгонит меня по коэффициенту. «Везет вам. Вы такая худенькая и невысокая. А я даже не представляю, как умещусь на одном квадратном метре». «Ничего, купите себе второй», — успокоила я. «Правда? Это возможно?» «Более того, реально. Какой у вас сейчас коэффициент?» «Коэффициент? Что это за зверь такой?» «Ну, уровень жизни, статус, индекс, называйте как хотите». «У меня, наверное, нет никакого коэффициента». «Есть, он у всех есть. У меня, например, 000002, а у вас, стало быть, 000000, раз ничего нет». «Почему же ничего? У меня есть имя». «Какое?» «Александр. А вас как зовут?» Я назвала свое. Действительно, стало легче разговаривать, обращаясь по именам, а не по индексам. Мне понравилось его имя. Я была рада знакомству, тому, что все шло по моему плану, и еще, что появилась возможность выступить в качестве старожила и хоть кому-то объяснить ситуацию раньше надзирателей. «Вы сказали, можно купить еще один участок?» — продолжал спрашивать Саша. «Да, он стоит рубль. А вам что, ничего не объяснили?» «Нет, я как раз шел за объяснениями. Мне сказали пока выбрать дом». Он помолчал, разглядывая мой шалаш. «А ваш симпатичный и от дороги недалеко. Можно зайти?» «Не волнуйтесь, я только прикину, как мне придется располагаться на такой маленькой территории». «Заходите». Я пригласила его в гости. Саша нагнулся и вошел. Потом развернулся очень осторожно. Я видела, как он боится задеть стены, и сел на подсушенную траву, упираясь пятками в самый край дома, так что пальцы зависли в воздухе над дорогой. Лицо его выразило явное удовольствие, и осмотр шалаша продолжился. Складывалось впечатление, что покидать его он не спешит. Лишь немного подвинулся, когда я тоже влезла внутрь и села рядышком. Места хватило, и мы сидели и болтали о том, о сём, о погоде, об одежде, о будущих перспективах строительства и о том, как убийственно точно рассчитано все в этом мире.